Глава восьмая. Из норы высунул плоскую голову Тарбаган, пошевелил жесткими усами, принюхался, поднял короткие круглые уши, вслушиваясь в знакомые звуки. Высоко над головой пел жаворонок, в траве посвистывал суслик. Тарбаган осторожно поднялся на крутую сурчину, отряхнул пыль с желтовато-бурой своей шубки. Пригревало солнце, ласково теплой была земля, зеленела молодая трава. Покачивались головки отцветающих подснежников. Тарбаган растянулся на земле. От долгой зимней спячки его старое тело было все еще вялым, и он сразу же задремал, пригретый солнцем. Он спал, блаженно посапывая, но его чуткие уши все время шевелились, улавливая звуки. Вдруг они замерли. Тарбаган приподнял голову. Мимо шагом проезжали три всадника. Тарбаган благоразумно попятился ближе к норе, но ему так не хотелось лезть в промозглую темень. И он остался, прильнул к сурчине. Цвет меха делал его почти незаметным на рыжем песке. Один из всадников придержал лошадь, натянул лук. Стрела вонзилась перед самым носом Тарбагана. Взбитая пыль запорошила ему глаза. Ослепленный, перепуганный, он опрометью бросился в нору. — Ну, сынок, разве ж я в твои годы так стрелял? Старый Чарха Эбуген укоризненно покачал головой. Вот Есугей-богатур не промахнулся бы. Есугей ехал впереди. Услышав свое имя, придержал лошадь. Что такое? Да вот мой мунлик, я ему говорю, уж ты бы не промахнулся. Смерив взглядом расстояние до сурчины, Есугей подтвердил. Да, я бы не промахнулся. Почему же не стрелял? Досадуя на свой промах, спросил мунлик. Так просто, не захотел. Есугею почему-то неловко было признаться, что он даже не заметил сурчины и Тарбагана. Очень уж смутно было у него на душе. Похоже, духи зла преследуют улус тайчиутов. Еще не ушла из сердца горечь от гибели мудрого Амбахай-хана, а тут новая беда. От старых ран скончался Хутула-богатур. Сегодня Найоны собираются на Курилтай. Кого назовут новым ханом? Сын Хутулы Алтан слишком молод. Среди других высокородных Найонов нет такого, кто умом и отвагой возвысил бы себя над остальными. Наверное, будут жестокие споры. Чарха Эбуген хрипловатым голосом запел песню. Поддразнивая сына, он пел о великом Мергене, чья стрела достает в поднебесье орла, попадает в глаз бегущему Дзерену. Тарбаган, дремлющий у норы, для нее недостойная цель, и великий Мереген Мунлик поднял свой лук только для того, чтобы разбудить Засоню Тарбагана. Мерген — искусный стрелок. Мунлик, слушая отца, лукаво посмеивался, затем затянул ответную песню. Их веселость сердила Есугея. Нашли время для забав. Не на пир едут. Споры на Курилтае могут привести к раздорам, и улус станет легкой добычей для соседей врагов татар, меркитов, кереитов. Он хотел было оборвать мунлика, но смолчал. Не дело ожесточать себя ссорой с близкими людьми. Такие уж они есть. Всегда готовы петь, шутить, состязаться в острословии. Один из предков Черха Эбугена был знаменитым на всю степь шаманом. Сам Черха Эбуген умеет находить целебные травы и прогонять ими болезни. Мунлик в этом деле мало сведущ, но своего первенца сына отдал на выучку шаманам. И, говорят, мальчик обнаружил удивительные способности в познании сокровенных тайн неба. А главное, оба, старый Черха Эбуген и Мунлик, люди надежные, преданные ему всем сердцем. Это надо ценить. Истинных друзей не так уж и много. Такими друзьями он считал близких родичей Сача-Беки, Торгутая-Керултуха, Алтана. Но сегодня на Курилтай они уехали без него. Должно быть, что-то замыслили за его спиной. И родные братья ускакали всяк сам по себе. Худо все это, очень худо. Под копыта коня стала снежная зелень. Из травы выглядывали голубые, желтые, белые, синие цветы. И степь казалась чисто умытой, празднично нарядной. Над небольшим озерком кружились селезни. В воде, поджав одну ногу, в задумчивости стояла белая цапля. Вдали важно вышагивали тяжелые дровы, напоминая пасущихся овец. Весна. Нет для кочевника времени лучше. На свежей сочной траве быстро отъедается отощавшая за зиму скотина. Появляется приплод. Ребятишки досыта пьют молоко. Босые, резвые, как жеребята, они с утра до ночи носятся по куреню. Старики и старухи тоже с утра до вечера сидят на солнышке, присматривая за ползунами внуками. Люди становятся мягче и добрее. Им не хочется думать о войнах, врагах. Куда с большей охотой говорят они о жеребятах, о предстоящих скачках и состязаниях борцов. Курилтай по обычаю проводили на берегу Онона. Почти все найоны были уже в сборе. Но против прежних времен держались не вместе, рассыпались по большой поляне, сидели кружками, склонив головы друг к другу, толковали о чем-то, опасливо оглядываясь. Есугей слез с лошади под кустом цветущей, одуряюще пахнущей черемухи, бросил повод Мунлику. Черха Эбуген, не слезая с седла, оглядел разрозненные кучки людей, и веселость сбежала с его лица. Закряхтел, пробормотал. Не ожидал. К ним подошел Даритай Очигин, улыбчиво жмурясь, приветливо воздев вверх руки. — А я думал, что ты вперед уехал, брат. — Молчи, лукавый, — строго сказал Есугей. Из кустов к ним пробрался Торгутай Кирилтух, невысокий, грузноватый, одернул халат, вяло удивился. — Эй, ты здесь? А мы тебя в кустах искали, — договорил за него Есугей. — Ага, — бездумно согласился Торгутай Кирилтух, но тут же спохватился. — Нет, не искали. Даритай Очигин заржал тонким жеребячим голоском. Торгутай Кирилтух медленно повернулся к нему. Рыхловатое лицо стало угрюмым, взгляд тяжким. — Ты чего? — Врете с братцем моим одинаково. Вот он и развеселился, — хмуро сказал Есугей. — Эх вы, зачем так делаете? — Много слухов ходит, — пробубнил Торгутай Кирилтух, насупленно разглядывая носки своих гутул. — Найонов на свою сторону склоняешь. — Я тебя склонял? А Сача-Беки, Алтана, а своих братьев? Есугей подступал к нему вплотную. «Не будем больше об этом», — проговорил успокоенно Торгутай Кирилтух, повернулся к Ясугею спиной. «Пойдем к нам». За кустами черемухи собрались молодые наёны. Ясугей втиснулся в их кружок, сел. Все выжидательно поглядывали на него и на Торгутай Кирилтуха. Ясугей озлобленно молчал. Молча сидел и Торгутай Кирилтух. Гритай Чигин завел речь о каких-то пустяках. Разговор сразу подхватили. Об избрании хана никто не обмолвился ни словом. И когда начался Курилтай, Ясугей отстал от молодых наёнов, разыскал Чарха и Бугена, в случае чего есть с кем посоветоваться. Из толпы вышел старейший Тумер Билге, седой, плешивый и кривоногий, но еще довольно крепкий. Он заговорил скрипучим голосом. «В старое время наши племена не имели своего государя. Потом люди собрались здесь, на этом самом месте, и сказали: косяк гусей без вожака пути не знает, косяк лошадей без жеребца добыча волчьей стаи. Выберем самого доблестного из нас своим вождем, возведем в ханское достоинство, и пусть он правит улусом. Первым ханом был избран славный Хабул. Сейчас мы снова собрались для того, чтобы достойнейшего из нас поставить над нами. Чье имя вы назовете?» Толпа молчала. А Ясугей думал, что как только придет время назвать хана, будут наперебой выкрикивать имена по меньшей мере десятка разных людей. Почему же они молчат? — Почему никого не называют? — шепотом спросил у Чарха и Бугена. Старик усмехнулся. — Скажем, я назову тебя, а изберут Торгутай Кирилтуха. После этого чего я дождусь от Торгутай Кирилтуха? Ну, кто скажет? Тумер Билге подслеповато моргал, вглядываясь в лица наёнов. Его взгляд остановился на Ясугея. — Скажи нам свое слово, внук славного Хабулхана, храбрый Ясугей. Пусть говорят другие. Тумер Билге начал обращаться ко всем подряд, но никто не называл ни одного имени. Ясугею стало понятно. В душе чуть ли не каждый ждет, что ханом назовут его. Втайне ждал этого и сам Ясугей Богатур. Разве он не внук Хабула? Разве не его отличал из всех сверстников Абахай-хан? Разве не он был в последнем походе правой рукой Хутулы Богатура? Но его не хотят видеть ханом. Даже Торгутай Кирилтух, Сача-Беки, Алтан. Что уж говорить о других. Ну что ж, избирайте того, кто ближе вашему сердцу. Ясугей отошел в сторону, сел на крутом берегу Онона. Полая вода еще не совсем спала, река была мутна, бурлива, шапки пены плясали на волнах, закручивались в ямки водоворотов, выхлестывались на песчаную отмель. Он смотрел на реку и прислушивался к голосам наёнов. Кто-то напористо убеждал: «На Курилтай мы собрались прежде времени. Великое дело требует великих раздумий. Куда мы спешим? Пусть подумают брат с братом, друг с другом». Ясугей тихо присвистнул. Вон оно что. Кому-то очень нужно время. Одних уговорить, других одарить, подкупить, третьим пригрозить. Наёны взбодрились. Каждый надеется, что он лучше других воспользуется временем. Уже, кажется, готовы склоняться к приговору, хану пока не быть. Противиться сейчас этому, мечом сечь воду. Не лучше ли подойти с другого конца? Все обдумать не было времени. Исугей вскочил, протолкался к Тумер-Белге, сказал. Мудрые старейшины и храбрые воины, вы хотите подумать еще раз. Пусть будет так, но пока вы будете думать, кто защитит наши нутуги? На востоке татары, на западе меркиты, под боком кереиты, на севере беспокойные племена лесных народов. Кто будет бороться с ними? Кто соберет воинов? Кто поведет в поход? Вот о чем хотел и спросить у вас, мудрые старейшины и храбрые воины. Исугей замолчал. Отыскал в толпе лицо Чарха и Бугена, взглядом спросил, верно сказал. Старик одобрительно кивнул головой. Никто не спешил ответить Есугею. Найоны знали, что благополучие их владений, не подпертое крепкой воинской силой, пойдет прахом. Но одним хотелось надеть на себя ханскую шапку, другим продвинуть в ханы своего человека. И это оказалось сильнее страха перед врагами. «Меркитов мы побили», — сказал кто-то. «И татар», — с готовностью подсказал другой голос. «У кореитов, братья, царство делят, им не до нас». Так найоны успокаивали себя. Но Есугей не желал отступать. «Все это так», — согласился он. — Но есть слух. Татары собираются в поход на наши кочевья. — В походы идут осенью, а сейчас весна, — наставительно проскрипел Тумер-Белге, недовольный, что Есугей оттеснил его, завладел вниманием найонов. — Я знаю. Осенью справны лошади и много кормов. И поэтому поход назначают на осень. А я говорю, ударить на татар надо сейчас. Они не ждут удара, и мы легко справимся с ними. Позвольте мне набрать в куренях удальцов, и я пойду на татар. Я не прошу, чтобы каждый курень выделил определенное число воинов. Я возьму только тех, кто пожелает идти со мной по доброй воле. Найоны легко согласились с ним. Это их ни к чему не обязывало. Но Есугей был доволен. Он видел то, о чем пока никто не догадывался. Уроки мудрости Амбахай-хана не пропали даром. Если небо даст ему сил одолеть татар, за ним пойдут все отважные воины. У него будет много верных нукеров. И тогда никто не посмеет возвыситься вопреки его воле. Он возьмет в свои руки улус, собранный его дедом, укрепленный мудрым Амбахай-ханом. Очень хорошо, что найоны этого пока не понимают. Даже Черха и Буген не догадывается о его намерениях. «Зачем взвалил на себя такую ношу?» — спросил он, когда возвращались домой. — Хочу взыскать с татар за мою рану. Ветер военной удачи слишком переменчив. Смотри, не свалили бы тебя с ног. Есугей улыбнулся, он верил в свою удачу. Подъезжали к юртам родного куреня, и Есугей стал подгонять коня. Единственный человек, которому он расскажет все о своих замыслах, его Оэлун, жена. Стоит куда-нибудь отлучиться, как он начинает тосковать. Вот и сейчас его взгляд нетерпеливо ищет ее среди людей, снующих у юрт. Вот она увидела его и идет к своей юрте. На голове покачивается, взблескивает спица бохтага. Бохтаг — головной убор женщин той эпохи. Широкие складки номрога, одежды замужних женщин, скрывают очертания ее тела. Но все же ему кажется, что Оэлун заметно пополнела. Радостная догадка обожгла его. Неужели? Соскочив с лошади, он обнял Оэлун, провел рукой по ее животу. Она потупилась, покраснела. «Значит, это правда?» Она кивнула головой. Исугей прижал ее к груди, бережно погладил по худеньким плечам.